Уттара сказала: «О Господь богов! О Господь Вселенной! Ты величайший из мистиков! Умоляю тебя, защити меня, ибо в этом мире двойственности никто, кроме тебя, не сможет вырвать меня из когтей смерти». Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупад. Этот материальный мир, мир двойственности, в отличие от духовного мира, в котором царит единство. Он состоит из материи и духа. Абсолютный же мир всецело духовен, там нет ни тени материальных качеств. В мире двойственности каждый пытается стать его мнимым господином, а в абсолютном мире Господь – абсолютный господин. Все же остальные – его абсолютные слуги. В мире двойственности все завидуют друг другу из-за разделения на материю и дух. Здесь неизбежна смерть. Господь – единственное прибежище, которое вселяет бесстрашие в предавшуюся душу. Не предавшись лотосным стопам Господа, в материальном мире невозможно вырваться из когтей безжалостной смерти. Уттара сказала: «О Господь богов! О Господь Вселенной! Ты величайший из мистиков! Умоляю тебя, защити меня, ибо в этом мире двойственности никто, кроме тебя, не сможет вырвать меня из когтей смерти». Итак, мы вчера с вами говорили и продолжаем эту тему молитвы царицы Кунти, которые являются, по сути дела, молитвами, которые составил сам Кришна. И Кришна, говорится, вкладывает в сердце своих чистых преданных эти молитвы, которые называются разделом преданного служения, разделом ванданом, или такой формой преданного служения, которая называется ванданом. Поэтому наши молитвы немного отличаются от молитв чистых преданных. Поскольку наше сердце не раскрыто Кришне, мы еще не совсем принимаем все это. Мы находимся в мире двойственности, иногда духовное принимаем за материальное, а материальное принимаем за духовное. И в Бхагавад-гите говорится, что никто не способен различать дух и материю до тех пор, пока он присваивает плоды деятельности себе. То есть пытается наслаждаться, пока он не способен отречься от плодов этой деятельности. И мы видим, как в Бхагавад-гите Арджуна говорит о привязанности к детям, к женщинам, к религии и так далее, к дому, к родине и так далее, обо всем. И что это именно является препятствием для духовной деятельности. То есть как можно получить эту способность различать дух и материю, это функция разума. Нужно очистить разум от всевозможных представлений. Поэтому, говорится, функция разума получает знания. И есть знания в трех гунах материальной природы. Кришна объясняет Бхагавад-гите. То знание, которое видит различия между живыми существами. То знание, которое является иллюзорным. То знание, которое не дает очищения и так далее, является знанием в гуне невежества. Знание, которое определяет живых существ по их форме, является знанием в гуне страсти. И знание, которое дает возможность увидеть единую сущность живых существ, является знанием в гуне благости. Итак, все это различие между этими знаниями также может провести только разум. Разум также должен знать, к чему ведет какое знание. К чему ведет знание в гуне благости, к чему ведет знание в гуне страсти, к чему ведет знание в гуне невежества. Поэтому вся ведическая система, веды, означает знание, разбиты на три уровня, которые называются сатвика, раджастика и тамасика. Чтобы живое существо способно было различить, к чему приводит то или иное знание. И в тамасике говорится, люди посвящают свою жизнь кармическим целям. В раджастике они пытаются обрести какие-то сверхъестественные силы. И в сатвике они пытаются освободиться от страданий и от круговорота рождения и смерти. Но в шутха-сатве они хотят достигнуть любовных отношений с Богом. Так, есть следующий раздел, который называется Веданта, Веданта-сутра, 580 емких афоризмов, которые в себе заключают всю суть всего ведического знания. То есть выводы, какие должен сделать человек выводы. Итак, кажется, что никто не может пройти этот путь. Он должен обязательно пройти через тамаси, раджаси, сатви. Но шастра говорится, шутха сатва обращается непосредственно к душе. Все остальные виды знания, они обращены к телу. Итак, двойственность также существует у тех, кто встал на путь религии. Есть мирская религиозность, которая помогает живому существу комфортно устроить свое тело в этом материальном мире. И есть истинная религиозность, которая позволяет душе вспомнить о своих давным-давно забытых любовных отношениях с Верховной Личностью Бога. Вспомнить, как Кришна говорит Арджуне, Бхагавад-гиту, и Арджуна в конце концов говорит: «Память моя восстановлена». И так говорится, что мы с вами не помним отношений с Кришной, потому что мы не осознаем себя душами. Мы испытываем привязанности. К чему? К материи. И эта привязанность возникает из ложного эго. Поэтому мы получаем реакции. До тех пор, пока человек действует материально ради детей, ради чего-то еще, ради этого тела, ради своего ума, интеллекта, чувств и так далее, человек будет получать реакции. Таким образом, человек, действуя материально, порождает реакции. И эта реакция называется рождение, старость, болезнь и смерть. Как вырваться из этих реакций? Человек должен преследовать материальные цели. Каковы же материальные цели? Наслаждаться результатами деятельности. То есть получать плоды материальные и наслаждаться. Славы материальные, почести, власть, деньги, богатство, отношения с противоположным полом, семья, дети, родина, религия, место рождения, нация, положение в обществе, уважение общества, желание управлять всеми материальными объектами, желание оставаться в тени, управляя живыми существами, изображая роль благодетеля, мессии, посланной Бога, игра в аватару, желание вознестись на высшие планетарные системы и желание слиться с Брахманом. И слияние с Брахманом, говорится, называется кульминацией всего материализма. Кульминацией. Когда живое существо неправильно использует духовную потенцию, лишь для того, чтобы не получать реакции. Итак, живым существом на уровне имперсонализма движет лишь антипатия к материальной деятельности, антипатия к материальному миру. И Кришна говорит, тот, кто испытывает антипатию или симпатию, это будет являться для него камнем преткновения на пути к самоосознанию. Итак, что же означает это? Говорится, человек должен научиться занимать свои чувства и материю в служении духу. Суть не в том, что материя плохая или хорошая. Суть в том, что нужно понять, что материя не предназначена для нашего наслаждения. Поэтому говорится в Веданта Сутре, этот первый стих от Атату Брама Джигьяса, что человек, разумный человек, он понимает, что материя не предназначена для моего наслаждения. Это тело не предназначено, чтобы я им наслаждался. Это тело предназначено, чтобы я использовал его в наслаждении сверхдуши. И Веданта Сутра предназначена для людей саттва-гуны. Это что означает? Это означает постигнуть или понять Веданта Сутру. Могут люди только те, которые находятся в гуне благости. Кришна говорит о чем? Как распознать гуну благости? Не как распознать браманов, а как распознать гуну благости. И гуна благости, говорится, существует у всех четырех варн. Но ее нужно распознать. Можно сделать ее преобладающей. И для этого существует варнашрама дхарма. Поэтому сапожник достигает чего-то, а браман нет. Браман остается в гуне страсти, а сапожник становится персоналистом, трансценденталистом высшего уровня. И люди сбиты с толку, они не могут понять, как это возможно. И они говорят, у меня нет образования, неплохо было бы поступить в институт. Они начинают страдать по маме с папой. Когда? Когда они превращаются в неудачливых йогов. Когда они устают от этой постоянной борьбы со собственным умом, который находится в двойственности, они находят этот путь очень сложным, трудным. И говорится, когда живое существо отождествляет себя с материей, то возникает усталость. Усталость, и Бхактивинода Такур говорит, усталость в духовной жизни – признаки корыстных мотивов. Если человек устает от Шраванам, Киртанам, Вишнов, Смаранам, Падасеванам, Арчанам, устает как? Не телесно, психологически устает. Вот как есть такое выражение в народе. Бьется, как рыба об лед. То есть я столько лет повторяю, столько все делаю, и никаких результатов, я не чувствую ни очищения, ничего. Чувство. Он хочет почувствовать это в теле. Это означает обусловленное преданное служение. Чем же оно обусловлено? Эгоизмом, ложными представлениями. Он хочет почувствовать, а это ощущение, говорится, функция ощущать, это функция ума. И говорится, человек не знает, что радость в сердце должна произойти. И человек, полностью зафиксировав свое внимание на теле, ждет телесных каких-то определенных реакций. Телесных реакций с уровня там богатства, каких-то взаимоотношений с противоположным полом и так далее. Ощущение счастья, говорится, гуна благости дает ощущение материального счастья. И человек иногда материальное счастье, эти ощущения, он воспринимает как духовные. Почему? Потому что он не постиг различия между материальным счастьем и духовным счастьем. Он не может понять, в чем заключается суть духовного счастья. И говорится в нектаре преданности, когда человек первый раз в жизни слышит святое имя, таким образом, от кого бы то ни было, или произносит сам, и в этот момент его сердце заливается радостью, это первая, самая низшая форма духовного блаженства. Первая и самая низшая форма духовного блаженства, когда человек слышит имя Господа. Рама, Кришна, Харе, Нараяна, Говинда, Гопал, Джаганат. Его сердце прямо заливается радостью. Просто услышав, даже, говорится, из уст ребенка, пьяницы или закоренелого негодяя-материалиста. Само имя приносит счастье сердцу. Это лишь первая ступень, самая низшая ступень духовного экстаза. Итак, Бхактивинод Хакур говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда я перестану совершать оскорбления. И тогда в моем сердце проявится вкус к чистому святому имени. Почему человек не может избавиться от оскорбительного воспевания? И в первую очередь все начинается с критики. Почему он не может? Потому что он гордый. Как выражается гордость? Говорит Бхактивинода, первая мысль гордого человека, когда, как узнать, что у меня есть гордость? Со мной так нельзя. Вы можете так с другими, но со мной так нельзя. А нельзя ли как-то мягче? Со мной нельзя, грубо. А нельзя ли как-то покорректнее? А нельзя ли как-то более поделикатнее? А нельзя ли так, не так жестоко со мной поступать? Нельзя ли как-то мягче? И мы слышим это в своем уме, особенно в первые годы преданного служения. Нельзя ли так? Мы ищем того, кто очень деликатен, очень мягок, который округляет все, который все смягчает. И нам нравятся такие проповедники, и мы их прославляем. Потому что с нами так, как вот этот проповедник, нельзя. Поэтому Гаура-Кишора Даса Бабаджи, он решил посмотреть на реализацию своего первого ученика, Бхактистанта Сарасвати. Что он стал делать? Он стал грубо ему говорить, грубо. Он сказал, что тебе надо, негодяй? Он сказал, я хотел бы принять прибежище. Какое прибежище? О чем ты говоришь? Прибежище у меня это... Днем и ночью ты будешь слышать о своих недостатках. У меня нету ни сладости, ни денег, ни даже добрых слов для тебя. Если что-то ты хочешь от меня получить, это я буду тебя критиковать день и ночь. Если ты у меня примешь прибежище, я буду день и ночь только говорить о твоих недостатках. Любое наше общение будет заканчиваться тем, что ты будешь очень разочарован в себе. Ты будешь всегда неудовлетворен, потому что меня невозможно удовлетворить. Имея такие недостатки, как у тебя. И Шрила Гаура-Кишора Даса Бабаджи стал отвергать его. Он сказал, иди отсюда. 5 раз он отвергал его. 5 раз Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пытался принять прибежище. Тоже Гаура-Кишора Даса Бабаджи. Он думал, зачем мне нужен гордый ученик? Жизнь так коротка, я скоро покину этот мир. Как я смогу его воспитать? А учитель несет ответственность за ученика. Говорится, учитель, который пообещал ученику, что освободит его, но не освободил, должен вернуться назад сам, чтобы завершить свое служение. Итак, Гаура-Кишора Даса Бабаджи стал отвергать. Что же сделал Бхактисиддханта Сарасвати? Он пошел топиться. И тогда его гуру увидел, что для него это вопрос жизни и смерти. Так он понял, что этот человек Как ты вчера говорил? Как это? Санскритское выражение-то? Он сильно желает. Он сильно желает, потому что для него это вопрос жизни и смерти. Он понял, что этот ученик будет очень хорошим. Это был тест. Как понять, что ученик очень хороший? Для него это вопрос жизни и смерти. Итак, Рупа Госвами говорит именно по этому поводу в Бхакти Расамрита Сингху, Нектаре преданности, что успешность в духовной жизни может быть только четыре типа людей. Первый называют простодушный. Второй тип – склонный к принятию авторитетов. Третий тип – получивший милость. И четвертый тип – те, кто в прошлом были заняты этим. У них есть опыт прошлого. Они способны прогрессировать, потому что у них есть сильное желание. Сильное желание у простодушных людей, у склонных к принятию авторитетов, получивших милость, и те, кто в прошлом был занят этим. И Кришна говорит, желание является разноплановым. И сильное желание могут проявлять только эти четыре типа людей. Простодушный, склонный к принятию авторитетов, получивший милость и имеющий опыт прошлой жизни в этой деятельности. Они будут очень успешными. Почему? У них желание такое. У них есть такое желание. Но те, кто не относится к этим четырем категориям, им будет сложновато. Почему? Потому что они будут думать. Легче управлять ветром, чем умом. Потому что желание – это функция ума. У них будет желание достигнуть Кришны искренне. И они будут отрекаться от всего материального ради того, чтобы получить Кришну. Дух. Они готовы будут отречься от материи для того, чтобы получить дух. Поэтому они будут успешны. И когда Гаура Кишора Даса Бабаджи увидел, что он готов отречься от материальной жизни через самоубийство, чтобы получить духовное знание, он сказал, хорошо, стой, я принимаю тебя. Я принимаю тебя. Я вижу, что ты очень квалифицирован, что ты не пришел сюда болтаться и бизнесом заниматься, и здесь всякой ерундой. Что ты на самом деле хочешь духовной жизни. Потому что я увидел, с какой легкостью ты готов расстаться с материальной жизнью. Ты не подумал ни о детях, ни о отце, ни о родственниках. Для тебя это так важно, что ты готов был все это разорвать. Я буду тебя обучать. Приходи. Вот что такое горячее желание. Я считаю, что для него это вопрос жизни и смерти. И здесь говорится, что смерть вырывает из когтей. Вернее, вырвать из когтей смерти может только такое настроение. Кому же бежит Уттара? Она не бежит к детям, к мужу, к родственникам. У кого она просит защиты? У Кришны. Для нее это вопрос чего? Жизни и смерти. Жизни и смерти она понимает, кто может вырвать из когтей смерти? И Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал, что я пошел топиться на полном серьезе, потому что я понимал, что вырвать меня из когтей смерти может только Кришна. А Кришна в этом мире представлен как гуру. Если гуру меня не остановит, то какой смысл жить? Я уже мертв. Это лишь дело времени. Так зачем тянуть время? Не лучше ли еще раз переродиться, еще раз попробовать? Если не получится, еще раз можно умереть. Умирать до тех пор, пока Кришна не примет меня учеником. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, мудрые, пройдя через многие рождения смерти, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. И они с решимостью, безраздельно отдают свою жизнь преданному служению мне. Они не отдают свою жизнь служению детям, обществу, нации, чему-то еще, утвари какой-то. Они отдают себя безраздельно, они ни с кем меня не делят. То есть и тому служу, и тому одновременно. А нельзя ли как-то вот и тем служить, и этим? Нельзя ли как-то вот одновременно служить и материи, и духу? Нет. Потому что это называется смешанное преданное служение, нечистое. И признаками такого нечистого преданного служения являются полубоги. И Уттара говорит, тот, кому ты Бог, которому поклоняются другие боги. Почему? Потому что они смешанные. Они смешанные, их называют сакамы. Они одной рукой Богу, а другой рукой дьявол, как говорят в христианстве. Они хотят сочетать несочетающиеся вещи. И Кришна им помогает, он говорит, пожалуйста, давайте сочетайте, посмотрим, что получится. И они, сочетая материальную деятельность с духовной деятельностью, все время получает душа все время получает результаты того, что она один черпак бросает в материальную деятельность. Она получает не духовное тело, а какое? Материальное. Вот результаты совмещения духовной жизни и материальной. Все время результаты материальной деятельности также приходят. Очень продвинутый, но здесь, в материальном мире. Кто продвинут? Полубог. Ты очень продвинут был в духовной жизни, но здесь. И так появляются живые существа в материальном теле, но очень продвинутые. Но они где появляются? Здесь, не там. И великие мудрецы, полубоги, ситхи, чараны, гандхарвы, апсары. Кто это такие? Это те, кто сочетает всегда. Все сочетает. Это коктейль. Это по-европейски. Итак, люди не могут понять, что они каждый раз, совершая такой вид деятельности, смешанного служения, поэтому их не называют чистыми преданными. Потому что результатом их деятельности является новая череда рождения и смерти. И Кришна говорит, запомни, Арджуна, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока все это место страданий. То есть откажись от этого сочетания. Откажись полностью от материальной деятельности. Зачем тебе это? Что же такое материальная деятельность? Это деятельность ради материальных плодов. Откажись ради материальных плодов действовать. Само действие определяется как материальное и духовное только по плодам. Ради каких плодов? Цель, мотивировка и умонастроение, с которым действует человек, определяет результаты его деятельности. Поэтому Кришна говорит, не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Какие же плоды мы получаем? Мы получаем плоды в виде сильного полового желания. Это плод. Это плод деятельности. И как мы используем половое желание? Мы тут же хотим жениться. И человек приходит и говорит, я хочу принять ответственность. За что? За свое половое желание? Да. И что ты хочешь сделать, приняв ответственность за половое желание? Жениться. Он не понимает. Он принимает ответственность за свое вожделение. То есть теперь он будет сам отвечать за свои сексуальные отношения. Сам будет их оплачивать, сам будет бегать. Сам будет содержать объект, с которым он хочет вступать в какие отношения? Сексуальные. Сексуальные отношения. Я хочу принять. Пожалуйста, вы видите, как я продвинут. Теперь не вам придется содержать мои объекты сексуальной жизни. Вам не придется теперь воспитывать моих детей. Не надо будет бегать за моей женой, там все, одевать ее. Я продвинулся. Я понял, что я буду одевать теперь то, что я хочу любить. День и ночь. Теперь я хочу наслаждаться авторитетно. Раньше я был глупый, я как бы не авторитетно наслаждался. Но теперь я продвинутый, я теперь наслаждаюсь авторитетно. Как авторитетно? Я буду содержать весь все это. Как? Я понял, что чтобы содержать все это, надо работать. Наконец-то я понял, надо работать. Теперь я буду работать, заниматься бизнесом. Я буду, так сказать, то делать, то лопатой махать, там что-то еще, сторожить. Ну, буду ездить куда-то. Буду ездить во Владивосток за машинами, буду сторожить цветы Господа Нитянанды, буду сапоги там чинить, я буду вообще, я понял, вот в чем суть сознания Кришны, это принять ответственность за свой секс. Поэтому я так продвинулся, что, пожалуйста, не содержите мой секс больше. Я понял, теперь я настоящий грехастха. Но в шастрах такие люди описываются не грехастхами. А грехометхи. Они превращаются в грехометх, потому что так и не поняли, что с ними происходит. И они говорят, мы хотим принять ответственность за свою половую жизнь. Но Шримад Бхагаватам описывается положение и наставление 12 махаджан. Что же говорят махаджаны по поводу того, что когда человек вдруг распознает, что у него куча просто половой потенции, и куда-то ее надо занять, как-то надо ее занять. И махаджаны говорят: вы не вздумайте дакшами все встать, не вздумайте под видом духовной жизни свою половую потенцию расточать тут по всей вселенной. Что вам нужно сделать? Они говорят: займите половую потенцию в служении Кришне. Надо занять свое вожделение в служении Кришне. Вот что такое принять ответственность. Это называется принятие ответственности. Избитые с толку двойственностью, обусловленное живое существо не может даже получить понимание, что такое ответственность. И понимает это, несомненно, в гуне страсти. Когда живое существо имеет такое понимание в гуне страсти, то эта деятельность, которую оно выбирает, стягивает его в гуну невежества. Говорится, признаки гуны благости – это обусловить живое существо. Признаки гуны страсти – это стащить его к низшей деятельности. Это страсть. А признаки гуны невежества – это удерживать его внизу, привязав его к низшей деятельности, к низшему мышлению, не давая вырваться на поверхность. Поэтому Кришна отвергает аргументы Арджуны. Он говорит о том, что все твои аргументы говорят только лишь о твоих привязанностях. К чему? К низшей деятельности. К такой низшей деятельности? К деятельности в гуне страсти. Семья, родственники, деньги, то, сё, пятое, десятое, любовь, нация, там, кто там, религиозность такая, ой-ой-ой. Это низшая деятельность. Какая же высшая деятельность? Это деятельность, которая ведет к освобождению. Это гуна благости. Говорится, гуна благости возвышает, просветляет, дает знания, сжигает последствия прошлой греховной деятельности, потому что знание только может сжечь. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание сжигает греховные поступки прошлого. Дает мудрость и дает настоящую религиозность. Что значит настоящую религиозность? Дает милосердие, правдивость, аскетизм, чистоту. Потому что, говорится, гуна благости, являясь чище других, всегда побеждает гуну страсти и гуну невежества. Гуна благости, являясь чище остальных гун. Чище. Итак, Шрила Прабхупада приводит пример воды, грязной воды, мутной воды и чистой воды. Так и гуна благости. Есть грязная, это гуна невежества. Есть мутная, есть чистая. Родник. Или ключ. Итак, люди не могут понять этих вещей. Почему? Потому что это для них не вопрос жизни и смерти. Они находятся в двойственности. Поэтому им не понять духовную жизнь и не добиться успеха в материальной деятельности. Почему? Потому что такой успех будет временный. Такой успех будет временный. Прабхупада получает сейчас только чувств своих учеников. И ученики говорят, Шрила Прабхупада спас нас от смерти. Материально. Можно понять, почему. Потому что для многих из них это был вопрос жизни и смерти. Поэтому многие из них миновали греха с хашем, пытались что-то сделать для Прабхупады очень серьезно, погружались в это преданное служение. Кто-то стал более удачливым, кто-то менее удачливым. Но многих объединяло именно это качество, что для них это был вопрос жизни и смерти. Это означает, человек способен увидеть, зачем мне нужна эта материальная жизнь? Она уже мертва. Если уж жить, так жить духовной жизнью. Потому что это жизнь. И Прабхупада пишет книгу, где объясняет это положение. Жизнь происходит из жизни. Он не говорит о материи. Он говорит, ни в коем случае не надо думать, что материальная жизнь – это жизнь. Материальная деятельность – это смерть, неминуемая смерть. Кто же может вырвать из когтей смерти только духовная жизнь? Кто же отец духовной жизни, Кришна? Он может вырвать любого, и в частности беременную женщину. В частности, любое живое существо. И поэтому молитвы Кунти переплетаются с молитвами Уттары. Женщин. Неразумные, казалось бы, живые существа, но это лишь смотря глазами материи. Почему духовный учитель принимает и женщин, и мужчин? Потому что он не смотрит по форме. Он смотрит по единой сущности. Важно лишь, чтобы живое существо быстро разобралось, что материальная жизнь – это неминуемая смерть. И само действие материальное уже приведет к смерти. Материальный мотив, материальное умонастроение, материальная цель уже мертва. Это лишь дело времени, когда этот нектар, кажется, что это нектар, превратится во что? В яд. А яд – это смерть. А нектар что? Это жизнь. Итак, человек, постепенно постигая природу вещей, может начать различать. Но для того, чтобы различать, он должен получить знание. Знание – это функция разума. Какое же знание? Знание о трех видах деятельности. Знание о трех видах деятельности. Деятельность, совершаемая в гуне. Гуна означает качество. Качество указывает на мотив, цель и умонастроение. Можно видеть, как люди очень хорошо убивают. Просто профессионально убивают. Ради чего? Ради денег. Киллер. И мы видим, что Кришна тоже просит Арджуну профессионально убивать. Но ради чего? Ради удовлетворения Бога. Одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность причиной деградации. Таким образом, не само действие оскверняет живое существо, а цель, мотивировка, умонастроение. Прабхупада говорит, если человек на войне убивает очень много людей, ему дают орден. Но если человек во время мира убивает много людей, ему дают срок. Очень большой, а иногда и смерть. Почему же одна и та же деятельность ведет к разным результатам? Цели, мотивировки и разное умонастроение. И Кришна говорит, ты должен понять, что все это будет связано с руководством. Чем или кем ты руководствуешься? Если ты руководствуешься материальной деятельностью из-за привязанности, ты будешь руководствоваться своим ложным эго. Впереди тебя ждут такой деятельности. Одни страдания и разочарования. Как узнать, что человек совершил поступок в гуне страсти, то есть руководствуясь ложным эго, похотью? Теперь он страдает от плодов этой деятельности. Теперь пришлось страдать от плодов этой деятельности. И в шастрах говорится, как узнать, что я совершал поступок в гуне страсти, который выглядел как поступок в гуне благости. Я теперь получил плоды этой деятельности. И судя по плодам, я совершал деятельность в какой гуне? Страсти и невежества. Вот плод моей деятельности. Как Прабхупада объясняет, как узнать, что муж и жена подготовились к зачатию ребенка? Он рождается здоровым и благочестивым. Как узнать, что они руководствовались глупостью и похотью, то есть невежеством и похотью? Ребенок болен и неблагочестив. Все процессы деятельности превращаются в разрушение. Поскольку родители не хотят избавиться, это стыдно, это недостойно, общество будет их порицать. Общество всегда очень сильно влияет на наше сознание. И говорится, что они не могут бросить этих детей. Почему? Из-за привязанности к своим плодам. Бросить и отречься – это разные вещи. Поэтому мы видим, что люди бросают своих детей. Но они не отрекаются. Они не отрекаются. Бросить, выбросить плоды деятельности или отречься от плодов деятельности – это разные вещи. Поэтому Кришна не говорит «брось». Он говорит «отрекись». Отречься можно только при помощи знания, узнав, что же такое отречение. Это ценности. Нужно знать, что такое материальные ценности и что такое духовные ценности. И когда человек взвешивает, говорится, мудрый, изучив природу и того, и другого, пришли к выводу, что все это мертво, а вот это живо. Что же ценное? Жизнь или смерть? Что ценное? Труп или живой человек? Что ценно украшать? Живое тело или мертвое? Что стоит любить? Мертвое или живое? И они пришли к выводу, что живое оно ценнее. Поэтому они принимают ценности жизни. И Прабхупада описывает, жизнь происходит из жизни. Ценности жизни, потому что это никогда не умирает. Никогда не претерпевает какие-то странные формы в виде насыщения, пресыщения, отвращения. Нету окисления, брожения, гниения, разложения. Деятельность не приводит к разочарованиям и страданиям. Нету усталости. Очень интересны эти все варианты. Это варианты развитого разума. Как же человек развил разум? Он обращался к разумным людям с разумными вопросами. И Прабхупада пишет книгу. Совершенные вопросы, совершенные ответы. Почему Прабхупада не говорит совершенные ответы? Вопросы и совершенные ответы. Почему Прабхупада называет свою книгу «Совершенные вопросы»? Потому что в Бхагаватам говорится, когда Шукадева Госвами, он очень вдохновляется и осеняется духовным лучом. И он говорит, я так вдохновлен, потому что, судя по твоим вопросам, ты очень продвинутая личность. Шукадева Госвами выступает в роли духовного учителя, и он так вдохновляется, потому что вопросы духовные, уместны и касаются не материальной деятельности, а духовной. Атато Брама Джигеса. Смиренная личность. Гаура Кишора Даса Бабаджи смотрит на Бхактисиддханту Сарасвати и говорит, лишенный гордости. Значит, очень быстро избавиться от всех проблем. Не будет никого критиковать. Значит, быстро может понять то, чем я занимаюсь. Чем же занимался Гаура Кишора Даса Бабаджи? Он испытывал полное счастье от воспевания чистого святого имени. Он сидел в грязных местах и просто воспевал. И хотел, чтобы его никто не беспокоил. И он хотел обсуждать. Что же хотел обсуждать? Чистое святое имя, форму, качество и деяния Господа. А люди все время приходили к нему с всякой разной ерундой. Благословите меня на брак, благословите, чтобы мой ребенок не помер, благословите, чтобы у меня было, мои враги меня не беспокоили. Всякой ерундой. Беспокоили всякой ерундой эти гордецы, которые просто хотели очень хорошо устроиться в этом материальном мире. Хотели стать повелителями этой материи. Счастливо здесь зажить. И Прабхупада говорит, разве это признаки разума? Разве это разумный человек? Глупец. Когда ему дают выбор между апельсинами и испражнениями, он всегда делает неправильный выбор. Почему? Потому что не свободен от материальных привязанностей. Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, он говорит, материальные желания и духовная жизнь сочетаются. Но материальные привязанности и духовная жизнь противоречат друг другу. Все усилия человека, который привязан, будут бесполезны. Поэтому человек должен сначала освободиться от привязанности. И не обязательно освобождаться от материальных желаний. Потому что тогда эти усилия, они изменят его желание. Но когда он привязан, ничего не изменится. И ученики спрашивают, как это понять? И Прабхупада рассказывает удивительную историю, которую рассказывает Санатана Госвами. Как люди убегали от разбойников. Разбойники хотели их ограбить и убить. Разбойники хотели над ними надсмеяться. Этих разбойников было 300. Тройственные страдания. И люди решили от них убежать. Они подбежали к большой реке, увидели лодку. Все это было ночью, в Тамасе. Они сели в эту лодку. Один авторитет, который всех так вдохновлял бежать, он сел на нос, повернулся к ним лицом и сказал: взяли весла, они взяли весла. Он сказал: и раз, и два. И они стали гребсти. Они гребли с большим энтузиазмом. Для них это был вопрос жизни и смерти. Они гребли. И они так вдохновленно гребли. И лидер был такой, он очень так их всех вдохновлял. Он говорил им, как они сейчас быстро доплывут, как они сейчас пробьются. И они готовы были потратить все свои силы. И они гребли, гребли, гребли, гребли. И начало смеркаться. И они стали думать, где же берег? И этот, который сидел на носу, он стал смотреть. Смеркалось, так уже начало. Смотрим, что-то елки. Уже мы по морю плывем, что ли? По океану. Но те, которые гребли, вдруг они смотрели ему за спину. Они гребли. И они перестали гребсти. Что же произошло? Они не отвязали лодку. Они не отвязали лодку. Столько усилий, столько энтузиазма. Но они были привязаны. И весь их энтузиазм, вся их гребля называлась гребля энтузиазм дураков. Поэтому Вишванатха Чакраварти Хакур говорит, это все Уцахамая. У них, конечно, сильное было желание. Очень. Вот это вот первое сильное желание. Ну просто, и оно было такое искреннее. Они так хотели гребсти от седа. Столько усилий, столько мозолей на руках. На попе одна большая сплошная мозоль, водянистая. Столько сил. И даже если они увидели, что они были привязаны, теперь они, отвязав это, гребсти уже никуда не могли. И течение их снесло. Они отдались течению времени. Они сказали, со временем нас прибьет к берегу. Непонятно какому, но ладно, все равно. Их снесло. И снесла курочка яичко им. Столько энтузиазма, столько гребли. Ой, смысл. Вот почему Вишванатха Чакраварти Такур говорит, они не знали, что надо очень хорошо понять, что сначала нужно отвязать лодку, потом все эти усилия и энтузиазм увенчаются успехом. Но если человек не отвязался, привязан, то все эти усилия они не принесут ничего, кроме чего? Страданий, вот эти мозоля, тут мозоль, там мозоль. И разочарование, никуда не продвинулся. Ой-ой-ой, страдать. Что я здесь делал столько лет? Ай-яй-яй. Ни черта не соображаю. В итоге-то вот, что я получил. Одни мозоля. Нас эксплуатировали столько лет. Не давали крикнуть. Я сам. Прабхупада описывает эти выкрики всей этой публики. Они видят крушение своих планов. Но для этого нужно освободиться. Желания могут быть какие угодно. Но привязанность. И первый путь называется ослабление привязанности. Первая, вернее, ступень. Нужно ослабить тугой узел привязанности. И Прабхупада опять приводит пример, как человек, которого душит. Когда вас душит, вы ничего делать не можете. Вы не можете слушать музыку, есть, смотреть куда-то. Вы не можете совершать деятельность. Вас душит. Единственное у вас желание, чтобы вас не душили. И все силы на что? Чтобы избавиться от того, что вас душит. И все мысли туда. Человек ни о чем не может думать, потому что его душит. Но когда кто-то ослабил и говорит, ну как, душить дальше? Или сейчас? И так он еще и вроде и совсем не отпустил, но ослабил и говорит, ну как, будешь теперь это делать? А подожди, подожди, сейчас дай подумаю. Ну подумай. Нет, эх, его опять душит. Он, будешь? Буду, буду, буду. Что, отпустить совсем или так, держать? Ну давай, говори, где спрятал сокровище. Я там мошенничать, он начинает человек. Он говорит, да, ну ты, опа, опять ему. Тугой узел привязанности, надо сначала избавиться от того, что вас душит. Но когда Прабхупада говорит, неофит избавляется от того, что его душит, он что сразу, куда устремляется? К освобождению? Нет. Он говорит, слава Богу, не душит, побежал к жене и детям. Теперь меня не душит. О, ну теперь-то мы развернемся во Владивостоке вообще. А теперь меня никто не душит. Ну теперь-то я, так сказать, начну ковать. деньги, не отходя от кассы, где меня только что душили. И так эти глупые люди, они пытаются избавиться, несомненно, от страданий. Для чего? Чтобы продолжить наслаждаться. И Прабхупада говорит, быстро поправив из-за могущественности процесса святого имени, быстро сбросив со своей шеи петлю, которая сильно затянулась, эти люди, не освободившись даже от этой петли, а просто ее так ослабив, они начинают наслаждаться и даже не знают, что постепенно начинают ее опять что? Затягивать. Так проходит и жизнь в ослаблениях и в затягиваниях. И Шукадева Госвами, объясняя это Махараджу Парикшиту, возбуждает ум Махараджа Парикшита, и Махарадж Парикшит начинает гневаться, и он говорит, что же они такие дураки? Это же подобно купанию слона. Слон моется, чтобы выйти на берег, и что сделать? Обсыпать себя песком. Слон моется для того, чтобы обсыпать себя песком. Вот почему говорится, что разумные люди, они совершенно действуют по-другому. Разумный человек совершенно по-другому ищет себе жену, рожает детей, дом строит по-другому. Все происходит по-другому, потому что у него другие цели. Он все это делает в соответствии со своей целью жизни. И можно видеть, какие цели у людей, потому какой выбор они сделали. И в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, судя по их выбору, они совершили столько греховных поступков, что подписали этим выбором себе что? Смертный приговор. Судя по их выбору, они подписали себе смертный приговор. Это что означает? Что они выбрали? Дух или материю? Материю. Судя по их выбору, они уже подписали себе смертный приговор. И он сказал, это лишь дело времени. И он говорит, я всепожирающее время. Что же время сжирает? Время может сожрать душу или духовные ценности? Нет, потому что духовные ценности и душа вечны. А материя тленна, потому что мудрецы пришли к этому выводу. И Кришна говорил, проверьте все, изучите все это, и вы увидите, что я вас не обманываю. Я как время сожру это. И Кришна говорит Арджуне, стань же оружием. А кто же такой Махакала? Это диск Нараяны. Время, которым он уничтожает всех материалистов. Диск Сударшана Чакра уничтожает всех этих материалистов. Так Арджуна со своим луком Гандива. Очень интересное положение живых существ в материальном мире. Они в двойственности. С одной стороны, души вечные, но почему-то постоянно вечно они помирают и вечно в материальном мире. Почему? Если они души духовного мира еще вечные, как же они остаются в материальном мире и все время помирают? Вечно помирают и помереть все не могут. И Кришна говорит, разумный человек должен понять это, что не стоит махать веслами и весь этот энтузиазм проявлять ради материальных целей. Ибо им не суждено сбыться, ибо великое время унесет всю такую так называемую культуру. И Прабхупада говорит, эта культура должна быть неподвластной времени. Поэтому такова культура духовная. Только духовная культура, духовные ценности. Что такое культурный человек? Культурный человек. Неподвластная времени культура. Это то, что формирует духовные ценности. То, что позволяет людям собрать духовные ценности. Они никогда не исчезнут под влиянием времени. Поэтому называется санатана дхарма. Как вырвать живое существо из когтей смерти? Это направить живое существо в направлении духовных ценностей. Поэтому говорится, все наши дети умрут рано или поздно. Это дело времени. Вся наша слава, власть исчезнут. Это лишь дело времени. Все время уничтожит. Каждому свое время. Кому-то время в утробе быть уничтоженным. Со своими материальными желаниями. Кому-то в 5 лет, кому-то в 10, кому-то в 50, кому-то в 80. Но все будет уничтожено временем. Вся наша слава, вся наша любовь мирская мы сегодня любили. Эту женщину завтра будем любить другую. Сегодня мы родились в этой родине и сражаемся за эту родину. Завтра будем сражаться за другую и любить. Сегодня мы эту нацию превозносим, завтра эту будем нацию возносить. И так разумный человек, он очень хорошо соображает. Зачем я буду упираться в то, что временно, в то, что поглотится временем, поскольку не имеет природы вечности. Зачем же мне копить эти богатства? Как я недавно рассказывал человеку, мне как-то раз пожертвовали золото и стал предлагать его духовным учителям. Может, вы возьмете? Да не надо, нафига вам нужно. Там на границе, там где-то что-то, сейчас ходить где-то, кого-то занимать, чтобы это перекупал кто-то. Эти перекупщики все, так сказать, под надзором, ну, понимаете же, да? Все эти махинации с золотом же, они как бы государством контролируются. Поэтому все эти перекупщики там, ну, хватит туда-сюда. И никто не хочет связываться с золотом, потому что в Кали-Югу с золотом связываться большие проблемы можно нажить. И я это понимаю. Я говорю, может, возьмете? И опять с этим золотом рубив. И все. Говорит, оставь на черный день. Я думаю, ой, блин, не пугайте. Ну, раз оно ко мне пришло, видимо, у меня черный день скоро настанет. Ну, я думаю, ладно, буду ждать черного дня. Оставлю на черный день. Поехал в Красноярск проповедовать. Ко мне звонят. Алло, алло, на. Это я, на. Я говорю, это не Алена, это не я, на. Я так говорю, на. Я говорю, и что там на случилось на? Они говорят, поздравляем вас на, вас ограбили на. Я говорю, как? Да вот так. Окна открыты, решетки спилены, в квартире пустота, все обшипано порошком. И лежит повестка, явиться туда-туда, в отдел какой-то, уже милиция приезжала, там все это обсыпало. Соседи, дверь-то закрыта, железная, а решетки перекусили, там все открыли, ну вообще. Кришна знает, как это сделать. Ну, я приезжаю, смотрю, все уже тут. По следам бременских музыкантов ничего не найти. Там, где, потому что они гастролируют сиськомассически. Их там ковер, цветочная поляна, сосны, стены, великаны, так, небо, крыши голубое. И счастье жить одной судьбой. Я думаю, ну ладно, понятно, что. И тут прибегает милиция, типа, давай на, пиши на эту телегу на. Я говорю, да идите вы на, о, в смысле, пишите сами на телегу на себя, на. И они говорят, а ты кто? Я говорю, я поп, какой поп? Я говорю, вот настоящий поп, первый раз в жизни попа видите. Какой поп? Ты что, правда поп? Я говорю, да, поп, Гапон. Ну, короче, суть в том, что я не стал писать, я сразу вспомнил этот стих из Шримад Бхагаватам. И говорится, тот, кто указывает на преступника, сам преступник. Бхагавад-гита там говорит. Ибо он не понимает, что причиной того, что с ним произошло, является он сам. Нужно что-то изменить. Ну, я думаю, надо что-то изменить. Интерьер. Надо толще решетки сделать. Двойные, тройные. Нет, я просто подумал, ну ладно, Бог дал, Бог взял. И правда, вот не было в сердце даже расстройства. И в течение недели, и самое главное, я к чему рассказываю, и мешок золота лежал там. Ну, вы не думайте, что мешок такой. Если вы хотите, чтобы был полный мешок золота, сделайте маленький мешок. И он будет полный золота. Знаете, как говорят, хотите, чтобы холодильники ломились от продуктов, сделайте маленькие холодильники. Они будут ломиться. Так же это. Мой маленький мешочек ломился от золота. Но суть-то в чем? Его так, кстати, утянули. Я думаю, вот черный день, елки. И утянули золото. Думаю, ну ладно, Бог дал, Бог взял. Не прошло и недели, опять мешочек ломится. Потому что я же проповедую, езжу. Мешочек. И к чему я говорю? Что все это настолько эфемерно, чтобы гоняться за этим, возвращать это. Сразу я вспомнил эти истории Индры. Индра сразу начал что говорить? А, верни мне все, Кришна, а, что ты, все это так вот просто, все забрали. Давай Бали, так сказать, убьем. Нет. Махарадж Парикшит сказал, что должен делать человек за 7 дней до смерти. Вопрос жизни и смерти. Почему Махарадж Парикшит становится такой важной личностью в Шримад Бхагаватам? Вопрос жизни и смерти. Почему Арджуна стает такой важной личностью? Вопрос жизни и смерти. Все эти личности так красуются на небосводе Шримад Бхагаватам, потому что для них это вопрос чего? Жизни и смерти. Какой жизни? Какой смерти? Смерть не может повлиять на душу, но на материю она очень здорово влияет. Очень здорово влияет. Итак, человек, который не понимает этих вещей, он, несомненно, всегда устремлен к материальным ценностям. Он дорожит ими, он прячет их. Когда что-то с ними происходит, он сокрушается. И Кришна сказал Арджуне: мертвые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. А живых скорбеть не надо. Ну что, они живы, чего они скорбеть? А мертвых скорбеть глупо, потому что они всегда мертвы. Материя всегда мертва. Что о ней скорбеть? Ты думаешь, что она жива? Нет, она жива, потому что душа. Она всегда мертва. Это ее состояние быть мертвой. И она двигается и ходит, пока в ней душа, которая живая, которую невозможно убить. И Кришна говорит об этом духовном знании. Он говорит: зачем тебе все время возвращаться сюда, в эту материю, в этот исполненный страданиями материальный мир? Вернись ко мне, ибо ты мой дорогой друг. Сражайся. Воспрянь духом и сражайся. Забудь ты о семье, о детях, о дядьях, о всех этих своих чувствах. Забудь ты о своих чувствах этих, которые лишь являются признаками анарк, асад тришты, сильное желание материальных приобретений, которые являются слабостью сердца, хридая дурбалья, который просто ты привязался к этим всем чувствам, к этой материи, и то все, что ты ощущаешь, к материальным чувствам отцовства, братства, сестринства. Успокойся, Арджуна. Все это не имеет никакой цены в твои чувства. Карма выше чувств. Исполни свой долг. У тебя лишь есть право исполнить свой долг. Люди иногда не приходят, не исполняют свои обязанности. Почему? У меня там долги материальные, деньги. Я должен деньги. Я должен своей жене, я должен своим детям. Но тот, кто занят служением духу, никому ничего не должен. Должны только до тех пор, пока они не заняты служением духу. Что значит служение духу? Это служить его желанием. Вот почему их называют чистые преданные. Что тот, кто занят чистым преданным служением, никому ничего не должен. Но тот, кто не занят чистым преданным служением, должен всем. Полубогам, предкам, отцу с матерью, всем он должен. Всем должен. Поэтому есть религиозный долг, материальный религиозный долг. И есть духовный, истинный долг. Долг живого существа перед Кришной. И в шастрах описывается долг всех душ совершать чистое, любовное, преданное служение верховной личности Бога Шри Кришны. Хари Кришна. Утара сказала: о Господь богов, о Господь Вселенной, ты величайший из мистиков, умоляю тебя, защити меня, ибо в этом мире двойственности никто, кроме тебя, не сможет вырвать меня из когтей смерти. Пожалуйста, может быть, есть вопрос. Как сделать, чтобы для нас это тоже стало вопросом жизни и смерти? Надо изучить природу того и другого. Перед тем, как совершать деятельность, человек должен изучать что-то. Как что устроено. Как ты можешь сделать выбор? Говорят в народе, не зная броду, что? Не суйся в воду. Они суются в семейную жизнь, суются рожать детей, суются в бизнес. Они не знают броду даже и лезут туда. Посмотрите, они ни черта не знают. Неудачники. Ничего они не знают. Потом не знают, как в храме пожить. Что дети их задолбали, жена задолбала. И они гонимые просто своими неудачами сюда приходят. И для них это не вопрос жизни и смерти. А вопрос неудач. Совсем разные вещи. И они превращаются здесь в неудачливых йогов. Они говорят: в этой жизни невозможно стать чистым, преданным, потому что я бывший пьяница, я бурят, я там такой маленький, я тетка глупая. И опять говорят о теле. Как же они могут стать преданными, если они постоянно в такой телесной концепции жизни находятся? Они не понимают, что йога майя невозможно делать возможным. А йога майя вся сконцентрирована на наставлении духовного учителя. Рупада тоже бы, если бы не было наставлений Шрилы Бхактисиддханты, как бы он сделал это невозможно? Отрекся бы от всего там и распространил святое имя по всему миру. Если бы я не принял наставление гуру, как бы я был сейчас вот здесь сидел, и все бы говорили: о, да, он такой умный. Или он, да, правду говорит. О, да, мы будем ему кланяться. Или вот там люди там будут сотнями приходить. Хотя они там алкоголики, там старики, старухи, у которых нет шанса. Почему они вдруг, слушая, они думают: у нас, наверное, есть шанс, надо попробовать. Потому что я не говорю от имени тела их. Я говорю: да все это ерунда, потому что я сам был такой. Они говорят: не может быть такой человек. Они не могут понять, что это. Потому что йога майя проходит. И у людей вдохновление. Надо попробовать. Я чувствую, что если он смог, почему я не смогу? Что-то такое есть, что может невозможное сделать возможным. А? Это невозможно иметь машину, надо воровать. Но если вы будете постоянно себе вдалбливать, я ничтожный слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана, все станет для вас возможным. Все, вы изменитесь, потому что Кришна вас изменит. Само живое существо не может измениться своими материальными действиями. Но когда оно исполняет духовные наставления, йога майя, невозможное делает возможным. Сапожник становится садху. А материальная деятельность, даже садху делает кем? Сапожником. Говорит, я хочу увидеть великого воина вселенной. Бам, сапожник появился с молотком, с сапогом. И воин умирает, говорит, так ты что, Кришна, я другие воины, говорю. А вот он был рожден великим воином. Так он же сапожник. А это из-за дурного влияния. У нас вон скульптор, великий скульптор сидит, художник. И кем он стал? Так дурное общение, блин, ни черта не дает нам сделать. Потому что мы сами с собой общаемся, мы позволяем влиять всей этой материальной болтовне всякой. Мы сами привлекаемся, мы ищем этого, потому что мы не очищены еще. Разве можно на стадии привязанности делать выбор? Как свинья. Между целомудренной женщиной и нецеломудренной, какую выберете? А? Какую? Ну скажите. Да понятно, конечно, не знаю. Не знаю, конечно, сразу, раз, сразу, включил дурня, нет? Слушайте, не знаю, а кем будешь? Космонавтом. Это знает. Космонавтом. Буду пикливым. Не бесполезно. Никакую. Никакую, ну да, никакую. И что делать? Всегда все выбирают. Не то. И при этом мнят себя. Такие гордые, да, что себя мне. И когда им говоришь, да ты неправильно, куда тебя прет? Вы так со мной не разговариваете, вы, наверное, завидуете. Почему там завидовать? Ты чё, ёлки? Ты шутишь? Говорится всегда, вот как Прабхупада говорил. Прабхупада очень часто видел, американцы все жвачку жуют и там еле оставляют. А другие подходят и... Прабхупада всегда говорил. Он говорит, брось это, ты что? Он говорит, Прабхупада давал там 10 центов. Он говорит, вон там киоск, иди, если так хочешь, иди там в киоск и купи новую. Ты говоришь, а что, какая раз деньги зря тратить? Это невежество. Жевать пережеванное. Прабхупада потом писал это в комментариях. Жевать пережеванное. Сама психология человека. Жевать пережеванное. У жвачки только единственное качество, что ее можно обратно вытащить и положить. Ну, все остальное это. И Прабхупада говорит, это одно и то же. Что они возвращаются на место своей блевотины. Можно вопрос? Нет, тут не надо. Какая должна быть правильная мотивация? Правильная мотивация? Ну. Правильная мотивация, никакой мотивации. В бизнесе играет роль карма, а не мотивация. Видно. Играет роль карма. И когда у тебя есть хорошая карма, тогда я тебе скажу, какая мотивация. А мотивация – жертвовать деньги на распространение сознания Кришны. И чем больше у тебя карма приносит денег, тем больше ты можешь их занять. Потому что вайша – это гуна-карма. И когда ты поймешь это испытание, что это гуна-карма, это не просто, что я шудряк, меня научили быть вайшей. Нет. Каждый действует в соответствии со своей собственной природой, сформированной в прошлом, настоящей. Поэтому мы видим, люди многие обучились, но не все стали богатыми. А другие не обучались и стали очень богатыми. И Прабхупада говорит, надо понять различия в карме. Одни рождаются в семьях пьяниц, безбожников, рабочих и христиан. И в руке у них вместо игрушек серп и молот. А другие рождаются в богатых аристократических семьях. Видите? И Прабхупада говорит, это указывает на разницу в карме. Тот, кто совершал благочестивые поступки, становится успешным в бизнесе, в обучении, там, чем-то еще. А тот, кто совершал... Как вы его куда ни сували, он везде. У тебя есть право отдавать долг. У тебя лишь есть право отдавать долги. Ты такой бизнесмен, все время должен. Говорят плохо, конечно, о ком-то. Ну, я знал, даже у нас был человек, который очень много бизнесом занимался. И сделал столько долгов, что эти долги просто... Бизнес – это прибыль, а не долги. Как узнать, что я не бизнесмен? У меня все время увеличиваются долги. Похоже, я не ваша, видимо, кшатрия. Из шутки. Да, кшатрия. Говорится, в руках брамана оружие – это защита жертвоприношения. В руках кшатрия – это защита религиозных принципов. В руках вайши – это защита экономического благосостояния. А в руках шудры – это преступная деятельность. Как вы можете узнать? Нафига им оружие? Зачем оружие? И кто в чем хочет его использовать, может показать брамана, кшатрия, вайша или шудра. Как Прупада говорил. Они иногда предпочитают вместо армии тюрьму. В тюрьме тоже тяжело. И в армии тяжело. Что выбрать? Как вы думаете, что выберет шудра и что выберет кшатрия? Если и там тяжело. Там и там могут убить. Кто что выберет? Кшатрия что выберет? По карме стоит. А по карме что? По карме вот он? Или кшатрия, или шудра? И вот он перед выбором. Тюрьму или войну? Кшатрия, конечно. Почему? Ну, по карме у него. Если. Ну, в тюрьме там тоже война? Там же война. Какая? Во. Поэтому говорится, он если узнает, что ему умереть все равно суждено, он никогда не умрет в тюрьме. Потому что он не хочет за такие цели умирать. Он не хочет позорной смерти. Он лучше уж умрет за родину. За плащ он не станет умирать. За пайку. Или там, кто там тебя козлом обозвал. Так кшатрия не станет этого делать. Жизнь слишком дорогая штука, чтобы ее так дешево продать. За амбиции. В гуне невежества. Поэтому говорится, кшатрия защищает религиозные принципы. Не нацию, ничего. Религиозные принципы. Кшатри храбрость свою занимает в служении Богу. Поэтому он говорит, храбрым поем мы славу. Потому что там где-то какая храбрость, там богиня славы, слава, сва. Сва Шакти, там Бог, там слава Бога, вечная слава. Никогда не увядающая. Можем видеть, допустим, Александр Матросов дуба врезал. Хотя он был бандюгой, там таким говорят, вообще ужас. Но он дуба врезал на войне. А назовите мне фамилии, которые так долго продержались, которые дуба врезали в криминальном мире, я не знаю. Нигде. Их имена стираются вместе с теми, кто их помнил, стираются имена. Видите? Видите, слава иная у всех. У всех портреты разных людей висят. У одних Мишки и Пончика, у других там Кюри, супругов Кюри, у третьих там Радха с Кришной. Это ценности. Да. Христос 2000 лет. Ну вы хоть одного жулика мне назовите, который 2000 лет помнит. Варавва. Его тоже 2000 лет помнит. Только потому, что его вместе с Христом завалили. Он был жуликом. Который все хотел использовать Христа в борьбе с Римом. Время подначил. Давай, да мы да с твоими способностями, да с твоими возможностями. Мы можем бороться за мир во всем мире. Мы можем отстоять права женщин. Избавить от рабства негров. Как в маске фильм такой, маска была. Да, с такими возможностями я могу бороться за мир во всем мире. Но боролся за тетеньку. И второй, очень плохой, но тоже за нее боролся. Поэтому говорится, какая разница, хорошие, плохие, они все борются за одно и то же. Но достается все, тетенька достается, хороший. Так. Почему сказка? Ну-ка расскажи, где сказка эта, что тетенька достается хорошая. А? Хороший, да. Конец хороший. Вот кому жвачка достается, которую все жевали? Хорошим, экономным. очень умным, разумным, отрешенным. Зачем 10 копеек тратить? Лучше вот сколько валяется жвачки на улице. И они еще багу там процитируют. Зачем вам одежда, когда столько помоев? Зачем вам подушки, когда есть мягкие ладони? Зачем вам посуда, когда есть пригоршни? Зачем вам жилье, когда все горы испещрены пещерами? Зачем вам жвачка, когда и он прилеплен везде? Зачем вам еда, когда столько блевантина? Зачем вам курица, когда столько дохлых кошек? Ну, можно все это сплести воедино. Есть такие умы, которые все сплетают. Я слушаю их лекции или что-то, и вижу их поведение. Они вообще уже веселые. Очень веселые. Это мир сатиры и юмора. Говорится, демоничные существа – спутники полубогов. Энциклопедию античного мира. Кто? Сатиры. Демоничные живые существа, сопровождающие полубогов. Или находящиеся сопровождающие полубогов. Сатиры. Сатира. Юмор. Как кто-то из классиков сказал, над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Кто сказал? Вы не помните, кто сказал? Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Кто? И какие еще есть мнения? Чехов? Достоевский, Грибоедов. Бендер. Какой кто-то вопрос задал? Нет? Насколько важно арати в жизни вайшнава? Важность. Есть такое понятие в разуме. Это осознание необходимости. Одна из функций разума – это осознание необходимости. Это функция разума. Само осознание – это функция души. Но душа, она же осознает то, что она же отождествляет себя с материей. Поэтому только из разума можно сказать, что оно считает необходимым. Насколько вы считаете, что это необходимо, настолько это для вас и важно. Арати. А необходимость, она формируется информацией о деятельности, целях и о предназначении. То есть для чего что предназначено? Для каких целей? То есть функции. Каковы функции арати, каковы действия арати и каково предназначение арати, как мантра. Насколько важна мантра в жизни вайшнава? Маха-мантра. Она маха. У нее много функций. Многофункциональность. Возможностей много. Многофункциональность. Да. А основное это предназначение какое? Это преданное служение. Это развить любовь к Богу. Да. И любовь, она дает счастье. Поэтому любовь к женщинам, к детям и ко всему счастья не дает. Материальная любовь дает страдания. Потому что материальная любовь, она заканчивается, она временная. И у каждого чувства есть свое время. И Кришна говорит, матрас парша стуканты я. Есть чувство счастья, есть чувство боли, горя. Но все у них есть свое время. Подобно смене зимы и лету. Это называется времена года. Он говорит, указывает на время. Также и чувства, они все. Боль – это временное чувство. Любовь – временное чувство. Ненависть – временное чувство. Обида – временная. Но она лишь имеет разные шкалы времени. Поэтому в Шримад Бхагаватам вписываются шкалы времени. И так мы должны знать, что вечно, а что временно. Это также шкала времени. И арати предназначена для вечности. Но как мы будем его использовать, это арати? Можно использовать арати для временности, а можно использовать арати для вечности. Мантру можно использовать для временных ценностей, а можно использовать для вечных ценностей. Мы должны узнать, что является самым главным функциональным качеством этой деятельности. Связь с Всевышним? Ну, так важна ли для преданного связь со Всевышним? Ну, это, по-моему, вся суть преданности. Да. А если вкус? Вкус карати. Вкус карати? Да. Ну, хорошо. Хорошо. Да. Говорится, вкус приходит в результате ништхи, устойчивости. А в гуне благости происходит устойчивое положение. Когда человек устоялся в гуне благости, как узнать, что человек в гуне благости? Говорится, у него отсутствуют ложные представления. Он прекращает скорбеть. Он счастлив той деятельностью, которая ведет его к освобождению. Вот мы видим здесь много преданных несчастных, невдохновленных. Почему? Потому что они не находятся в гуне благости, они страдают здесь. Они страдают от деятельности, которая ведет к освобождению, без сомнения. Они не вдохновлены, у них нет веры, что в этой жизни они могут продвинуться. Они распыляются на разные другие ценности. Это говорит о том, что у них нет гуны благости. Как бы они ни пели, ни играли на бринданге, ни говорили умные речи и так далее, они устремлены к мирским ценностям. Это говорит о том, что у них нет гуны благости. И они счастливы, когда получают результаты материальные. Человек в гуне благости действует по-другому. Он по-другому испытывает счастье, он по-другому воспринимает все и так далее. В результате гуны благости, говорится, анартха-неврити процесс наступает. Когда анартхи исчезают в человеке, он очищается, то тогда появляются вкусы разных уровней. Вкусы амрита, это означает нектар. Человек начинает к расам испытывать вкус, каким-то взаимоотношением с Кришной. Он начинает восхищаться видом Кришны, Саюджи. Он начинает испытывать счастье и вкус к служению этой личности прекрасной, привлекательной. Начинает испытывать вкус к дружеским взаимоотношениям и так далее. Расамрита, синху. Поэтому называют нектар преданности. Нектар – это означает вкус. Распознавать нектар можно только через язык. Но можно распознавать нектар, когда нам кто-то говорит, это было очень вкусно. У нас тоже слюна выделяется. Мы можем через слух это сделать. Должны узнать, что вкуснее, а что невкуснее. Поэтому шравана, где этот нектар находится. И поэтому пишут шикшамрита, бхакти расамрита, синху, расы. Вкус этого нектара находится в шикше, в наставлениях, в духовных наставлениях. Там находится этот нектар. Как получить нектар? Надо следовать этим наставлениям. Потому что он только там. Если вы будете чему-то другому следовать, не будет никакого вкуса. Поэтому он говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, тогда я прекращу совершать оскорбления. И только тогда в моем сердце появится вкус к чистому святому. Это означает, что человек считает себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Он терпеливее дерева, и он не ищет почести себе. Он почтительно относится ко всем. Что значит почтительно? Он не считает их дураками, с которыми не надо общаться, с которыми не надо вот это все рассказывать. Он сострадательный. Он, говорится, наоборот, пытается наставить живое существо на путь истины, как отец. Он говорит, это неправильно. Если он пренебрегает ими, непочтителен к ним, зачем их спасать, зачем им говорить, зачем тратить на них время? Зачем? Какой смысл тратить на них время? Как один поэт сказал, в чем гений Пушкина? Пушкин был бабником, алкоголиком, Пушкин был эксцентричен. У Пушкина были все плохие качества, он был хуже других. Но почему же мы говорим Пушкин? Почему те люди, которые были лучше его, они не вошли в историю, а Пушкин вошел в мировую историю? Потому что у него был дар Божий. И он говорит, мы должны рассматривать людей не через их качества. Как он там говорил? Такая ж плоть, такие ж недостатки, такие ж речи полностью глупы. Но Божий дар и хватка, и ухватка от нас, плебеев, очень далеки. Что же там такое говорит? Божий дар такой. Его слово пробивало. А мы очень хорошие, и наши слова не пробивают никого. Он мог так сказать, что весь мир. Мы что-то можем очень много говорить. И никому наши качества все наши не нужны. Понимаете? Это дар Божий. Почему Кришна говорит, я талант в человеке. Дар Божий. А дар Божий можно получить только через какие-то. Почему говорится? Магазинчик Прабхупады, он назывался как бесценные дары. В чем же бесценные? Нету материальной цены, они все Божьи дары. И кто-то дарит нам. Дару означает. Кто-то дает нам. Дакшин. Кришна дает нам. нам дает, свакрипа шакти. Какая-то личность дарит нам то, чего у нас нет. Это Божий дар. Этот дар нужно заработать, чтобы нам это подарили. И суть не в качествах, а суть в этом даре. Можем ли... И дар этот называется как? Сва-прасадом. Прасад. Это дар. Божий дар. И тот, кто получил прасад, при всех своих качествах, он что-то такое говорит, что-то такое делает, что это на всех влияет. Хотя он та же плоть, та же глупая речь, может быть, у него там что-то такое. Куча недостатков, какой-то бабник или что-то. Но его связь с Богом очевидна для всех. Что так мог сказать только гений какой-то. Так повлиять мог какая-то необычная личность. В чем его необычность? Не в том, что он такой же, как мы. А в том, что у него есть то, чего у нас-то как раз. Чего? Нету. Дар Божий нужно получить. Поэтому говорится, что только тот, кто имеет благословение, благословление есть дар Божий. Но не каждый может этот дар что принять. Не каждый может его получить. А если нет привязанности к карте, много теряет вайшнав? Привязанности нет только по одной причине. Человек не понимает природу этого. Он не понимает функции этой деятельности. Незнание. Знание есть в гуне невежества, знание есть в гуне страсти и знание в гуне благости. Если вы имеете знание в гуне благости, понимаете, что это ведет к освобождению, тогда вы будете это делать, независимо от чувств. Так? Независимо от чувств вы будете это делать. Появится чувство долга. Я должен это делать. Почему? Потому что это ведет к освобождению. А это ведет к порабощению. Зачем я буду это делать, если это все ведет к порабощению? Какой смысл? Арджуна, он играл роль обычного человека. По желанию Кришны, не по своему желанию. Он просто хотел что-то сделать для своего господина. И Кришна обусловил его таким образом. И в Бхагавадгите это говорится, что Арджуна на благо других был обусловлен самим Кришной. Арджуна очень продвинутая личность. Арджуне не надо было слушать это все. Он бы сразу стал это делать. Но Кришна покрыл его йога-майей для того, чтобы он задавал эти, как обусловленная душа действовала. Иногда, чтобы дать какой-то примерчик, живое все покрывают. Как Джагай Мадхай. Они были пьяницами, бабниками, драчунами. Кришна покрыл их. Они были чисты и преданы. Но чтобы показать, как избавиться от такого состояния простым людям, когда они пьяницы, бабники, бандиты какие-то. Как же им избавиться? Они должны принять прибежище у гуру. Они также должны найти прибежище в наставлении к духовному учителю. И тогда они станут великими личностями. И есть Джагай-Мадх, есть Мадхай-Мадх, Гхат есть, Гхаты, места, где они, кутиры есть, Джагай-Мадха. Люди ходят туда, поклоняются. А кто они были? Они были пьяницы, бабники и драчуны. Воры еще воры они были, вот еще к тому же еще. Они воры еще были, я совсем забыл, они были воры. И они и все тут сидят и говорят, ну я же не Джагай, не Мадхай. Да ты лучше их. Тебя так никто не покрыл, ты сам себя покрыл. Там Кришна покрыл, там бесполезно даже вырваться было. Кришна покроет так, что ты вообще никогда не вылезешь. А нас-то не Кришна покрыл, мы сами себя покрыли, можно выбраться. И люди неправильно, в гуне страсти человек неправильно понимает эти все вещи. Говорится, в гуне благости только можно понять, как были греховны Джагай и Мадхай. Они были хуже нас в 100 000 раз. А в гуне страсти говорит, ну это же Джагай Мадхай. Ну вы уже знаете, что это Джагай Мадхай. Говорит, ну это же Джагай Мадхай, все, Кришна там устроился, а нам-то кто устроит? Ходят кришнаиты, поют, только мешают. Это гуна страсти. Она слепа. А вот на Голоке Вриндавана там пастушки, значит, все в проспекте слепы. А там чего нету? Ученых, мудрецов? На Голоке нету? Ну там куча ученых, куча мудрецов там. Шагнуть некуда. Все мудрецы. Там же деревья, кальпа в рикшане. Да. Там вся посуда, рис, там все. Ну все, там все. Песок, земля Вриндавана все время. Да. Все они все что-то говорят. Что они говорят? Они говорят все, что связано с Кришной. Они любят Кришну. Там есть все мудрецы. Потому что какой это мудрец, если он не любит Кришну? В чем мудрость-то? А говорится, все жители Вриндавана. Кто является их жизнью и душой? Брат Джимана, и кто является? Кришна, брат Джимана. А мы брата Дживана Даса видели. Я не Лакшми Нарайана, я Лакшми Нарайана Дас. Слуги. И мы забываем, что мы слуги. Даст такая маленькая приставка. Мы говорим, алло, это Лакшми Нараяна, алло, это Врада Дживина, алло, это Кришна Баларам. Бандир. Но мы забываем, что это тут один Дас звонит, не важно. Тут один Дас. Мы чаще себе должны говорить, что мы Дас. Мы должны помнить, что мы Дасы и Давидасы. Все мы слуги. Тогда мы поймем, когда мы прекратим отождествлять себя с этим всем, мы начнем думать, ну я слуга. А если я слуга, слуге все господин может дать, для того, чтобы тот сделал. Хочешь денег, на, иди, то сделай, на, иди, то. Он слуга. И слугу содержит все. Кришна-то классный же господин. Он-то может содержать. А если то, вы видите, как вас содержит. А Кришна как своих слуг содержит. О-о-о. Если вы стали слугой Кришны, можно сразу видеть. О, это слуга Кришны. Только тогда живые существа, они должны знать свое предназначение. Когда живое существо отвергает свое предназначение или забывает о своем предназначении, оно не может понять, почему оно страдает. Потому что оно изначально не знает, для чего оно создано. Как человек, он страдает, не зная, какова его профессия. Почему человек страдает, если он попадает куда-то вместо лишения свободы, и он страдает от всех этих ограничений? Потому что он не предназначен для такой жизни. Поэтому хотят причинить ему беспокойство, сказать, ты смотри, ты же можешь жить совершенно по-другому, но поскольку ты забыл о своем предназначении, на, живи так, и он страдает. Так и душа, она забыла о своем предназначении, поэтому страдает. Когда душа незаконопослушная, ее отправляет в тюрьму материального мира. Но она та же самая душа. Это же те же самые люди. Мы же не говорим, эти такие. Нет, это те же самые люди. Просто одни нарушают закон Божий. Вот с ними проблема. Другие не нарушают. Вот с ними так. И не все хотят нарушать. Одни вообще никогда не нарушают. И не хотят. А другие говорят, ну надо попробовать нарушить. Ну, все эти... Пробы кончаются тем, что их материальный мир наказывает. Ничего, говорится, не может скрыться от третьего глаза Господа Шивы. Потому что он мистический глаз, он может видеть одновременно каждое живое существо. Что происходит в сердце каждого живого существа, в уме, везде. Глаз Шивы. А Шива смотрит за любым эгоистическим поступком. Шива – повелитель ложного эго. Поэтому Кришна контролирует всех материалистов. А Вишну контролирует всех духовных изыскателей. Шива сразу видит материальные мотивы живого существа. Потому что они проистекают из ложного эго. Это уже департамент Господа Шивы. Поэтому Арджуне удалось победить Шиву. Почему? Конечно, у него был духовный мотив. Кришна ему сказал, сражайся с Шивой. Он стал сражаться. Чтобы удовлетворить Кришну. И Шива хотел убить уже было Арджуну. Но посмотрел на Кришну. И Кришна... так сделал. И Шива сказал, все, победил, сдаюсь. Потому что Шива кто? Слуга Кришны. Если господин скажет ему, побей этого, он побьет. Если скажет, не надо, он не будет. Он все повелитель. Все подчиняется Кришне. Поэтому я Кришна сказал, даю лишь я один. Сейчас информационное поле. Конечно, в свете всегда присутствует информация. Поэтому говорят, свет – знание. Потому что в свете именно есть информация. Поэтому Кришна сказал, что первому, кому я поведал Бхагавад-гиту, это Богу Солнца. Поэтому в солнечном луче идет информация. Поэтому Солнце дает жизнь. Там есть информация о жизни. Любое колебание – это вибрация. Как назвать там? Модуляция, не модуляция. Это вибрация. Любое действие – это вибрация. Вибрация – это звук. Звук – это слово. Речь. Нет, дело в том, что если чистую запустить гармонику, хоть какую, хоть наичистейшую, она никакой информации не несет. Как это не несет? Если чистая гармоника идет, синусоида, она ничего не несет. А как же она может иметь вид синуса? Если ничего по ней не идет, почему же она имеет такую синусоидную структуру? Если в мире все будет упорядочено, да. Тогда жизни не будет. Жизнь. О, Кришна. Это Шива. Вы ученый Господа Шивы. Я всегда вам говорил, вы преданный Шива. Но Шива тоже преданный Кришне. Поэтому у вас все время такое представление. Что есть вибрация, но она ниоткуда не идет. Есть синусоидный график, но синус, он сам по себе становится синусом. Есть великая пустота, короче говоря. из пустоты выскакивает что-то, но ничего. Откуда оно выскакивает, как Прабхупада говорит, как кролик, который появляется из шляпы факира. Там ничего, он говорит, смотрите, ничего нет, потом раз, и оттуда кролик. И все говорят, о, вот это да. А какой-нибудь разумный человек говорит, нет, он там был, просто его не было видно. Это разумный человек. Откуда синусоиды появятся? Если ничего нету. Нет информации. Как это может быть не быть информацией, но есть синусоид? Вы задумайтесь, вы же ученый человек. Если синусоида модулирована, то есть она искажена, все, тогда информация есть. А откуда вообще синусоид это появляется? Ну, а сам первый посыл, конечно, это уже есть и нет. Тут, конечно, есть информация. Ну ладно. Хари Кришна. Спасибо большое. Хари Кришна. Спасибо.